Глава 21. И все-таки я здесь. Туригон. «Операция прошла успешно, великий магистр», — взволнованно сообщил барон Кордек, появляясь в кабинете Туригона. «Позвольте доложить». Он вытянулся струной перед столом магистра. Молодой маг явно нервничал. Его недавно назначили координатором работы ордена, и он лез из кожи вон, чтобы оправдать доверие. Но пристальный взгляд Туригона, занятого другими делами, припечатал его к полу. Сейчас Кордек должен был представить отчет о работе отряда быстрого реагирования. Эти отряды великий магистр создал 1,5 года назад, верно просчитав, что у наследника престола скоро начнется этап инициации. А это означает, что и ему, и императору будет трудно контролировать государственные дела. Когда разгорается и неистовствует изумрудный лотос, дракону бы просто выжить. Так и получилось. С помощью отрядов, сформированных из боевых магов, Туригону удавалось решить в свою пользу многие вопросы. И в данный момент Орден магов под его предводительством обладал безграничным влиянием. «Однако дофина у меня все-таки увели», — не без самоиронии заметил Туригон. Магистр испытывал укол разочарования каждый раз, когда в драконьей башне ему приходилось миновать этаж, прежде занимаемый малышкой. Как так получилось, что ему не удалось противостоять больному императору? Откуда полудохлый ящер взял силы, чтобы прогнуть главу ордена? «Все равно последнее слово останется за мной», — беззвучно отчеканил Туригон и сделал знак барону. «Я вас слушаю, Кордек». Удалось выяснить, что в надежде избавить свою истинную от злополучного панциря, наследный принц отвез девушку в город Асмарун. Он остановился у своего друга, герцога Лоранского. За дворцом было установлено наблюдение, и ночью там произошел значительный всплеск драконьей магии. Это говорит о том, что герцогу удалось избавить девушку от панциря. «Так, и...» Утром рыцарь Дангард и его истинная вышли в сад, где появилась информационная сфера. Влюбленные голубки прослушали сводку новостей, а потом принялись что-то бурно выяснять. Стоит отметить необычное поведение Дейсы Элейны Морифрей. Она не выказывала достаточного почтения наследнику престола, разговаривала с ним дерзко, возражала, спорила. «А что тут удивляться?» — усмехнулся Туригон. «Девчонка уже почувствовала свою силу. Она прекрасно знает, что, являясь истинной, представляет для дракона немыслимую ценность». «Вы правы, великий магистр. Женщины, они такие...» Юноша тяжело вздохнул. Наверное, несмотря на молодой возраст, он уже успел настрадаться от женских капризов. «Что дальше?» «Боевые маги применили изобретенное вами заклинание 8-го уровня. Синтезированное!» — с восторгом выдохнул Кордек. Способность к синтезу заклинаний возносила Туригона на недостижимую высоту в глазах всех дархайнских магов. Подобное было по плечу единицам, да и те синтезировали заклинания не выше 5-го уровня. «Есть запись», — сообщил Кордек. Барон установил перед начальником магический излучатель, и над столом тут же развернулся полупрозрачный экран. Картинка была идеальной, четкая и объемная. Было видно, как девушку укутывает слой за слоем черная мантия, как взрывается гигантский алый фаербол и огненный смерч выжигает половину сада. «Красивая, истинная досталась наследнику», — заметил Туригон, рассматривая девушку. «Вернее, не досталась», — напомнил Кордек. Туригон смерил помощника ледяным взглядом. «Простите», — осекся тот. Великий магистр остановил запись, вернул ее к началу и зафиксировал. Мужчины с двух сторон вновь уставились на экран. На нем застыло лицо Элейны Морифрей. Безупречный овал, голубые глаза, обрамленные бесконечными черными ресницами, пухлые губы. Да, святая Мариана подобрала для наследного принца самую очаровательную невесту. Даже печать ужаса не смогла испортить это красивое личико. Туригон выключил экран. «Куда вы ее отправили?» «Сейчас она находится в одной из резерваций, в той, что расположена неподалеку от Леорха. Семья Элейны от нее отказалась, когда она сбежала от лорда Драймуса, Таким образом, родственники девушку искать не будут, а если вдруг захотят, то все равно не найдут. Она в браслете? Безусловно, как и все жители резерваций. Вот и отлично. Отпустив барона, Туригон глубоко задумался. Впервые в истории Дархайна сложилась ситуация, когда дракон разлучился с только что найденной истиной. Подумать только. Сын императора был практически в шаге от завершения этапа инициации. Наверняка все вокруг уже пели дифирамбы святой Мариане за то, что она соединила еще одну пару. Но богиня допустила серьезный промах, позволив Туригону вклиниться между наследником и его невестой. Великий магистр самодовольно ухмыльнулся. Это потрясающе, насколько увеличилась его сила. Он уже может посоперничать с самой богиней. А Ричарда подвела его щепетильность. Ах, эти изумрудные с их пресловутым благородством. Вот и получайте. Если бы принц сразу овладел девушкой, наплевав на условности, то немедленно обрел бы драконью магию и с этой минуты стал бы неуязвим для любых происков оппозиции. Но дракон решил сделать все правильно, привести невесту домой, сыграть свадьбу и тем самым дал Туригону шанс. Лена. Уже целую неделю я находилась в резервации. Сначала 3 ночи ревела в подушку от безысходности. Как же без этого? Нервы-то не к черту. Слишком уж много всего со мной приключилось в Дархайне. Но сейчас было особенно обидно. Ведь еще немного, и я бы очутилась в императорском дворце. Этого не произошло, потому что меня похитили и привезли сюда, в закрытое поселение. Сколько я уворачивалась от стражников. Сбежала от них в деревушке Фенелан, потом со станции в Рафе. А на этот раз ничего не помогло. Даже присутствие Ричарда меня все равно вычислили и схватили. Подозреваю, у магов есть какие-то особые датчики, реагирующие на иномирцев. Иначе как бы они меня обнаружили? Не переставала думать о том, что случилось с моим драконом. Страх за Ричарда в клочья рвал душу. Успел ли милый увернуться от пылающего шара? Искристый фаербол взорвался прямо перед ним. Но я очень надеюсь, что драконьи реакции и звериные рефлексы спасли Ричарда. Резервация, на удивление, выглядела совсем не уныло. Я представляла себе место с колючей проволокой и дощатыми бараками, а увидела тенистую долину, где на фоне свежей зелени белели ряды одинаковых домиков. Синяя речушка блестела на солнце, ветер приносил запах сосен и луговых трав. Но все же, несмотря на красоту природы, здесь была самая настоящая тюрьма. Иномирцы не могли покинуть территорию, по периметру ее окружал невидимый магический барьер, а также я заметила вдали вышки с охранниками. У каждого из товарищей по несчастью на руке был эластичный браслет с номером и мигающим огоньком. И у меня тоже. Единственный плюс нового положения заключался в том, что здесь я встретилась с людьми из своего мира. Если 1,5 месяца назад меня приводила в чувство Дейса Клаум, то сейчас — Тамара Максимовна. Уже 3 года она жила в империи и почти все это время провела в резервации. В прошлом Тамара руководила собственным бизнесом, дела у нее шли прекрасно. Здесь предприимчивая одномерянка тоже не растерялась и открыла булочную. Вот только тратить заработанное было особо некуда. Там у нас эта эффектная 40-летняя блондинка ездила отдыхать то в Италию, то в Мексику, устраивала шопинг-дни с персональным стилистом. В резервации об этом, естественно, пришлось забыть. «Неужели отсюда никак нельзя выбраться?» — первым делом спросила я, когда немного пришла в себя. «Ноу», — мотнула головой Тамара, — «забудь». Во-первых, невозможно преодолеть магический барьер. Во-вторых, браслет начинает орать и кусаться, едва приближаешься к границе поселения. Их перенастраивают только для поездки на плантации. Тогда браслет позволяет пересечь барьер. Какие плантации? На которых выращивают знаменитый лиорхский картофель. А, помню. Пробовала недавно. Обычная картошка, ничего в ней особенного. Я тяжело вздохнула, вспомнив, как мы с драконом сидели в таверне после того, как Ричард порубил в капусту стаю груньонов в качестве утренней зарядки. Вроде это было совсем недавно. но в то же время очень давно. Как же хочется вернуться назад и снова очутиться в объятиях моего милого дракона. Сколько раз он меня обнимал, используя различные предлоги. Это было фантастически приятно. «Эй, взбодрись!» — потормошила меня Тамара. «Что-то ты совсем приуныла». «Надо сбежать, когда поедем на плантацию», — сообразила я. «О, точно! И как я об этом раньше не подумала?» Тамара иронично улыбнулась. «Что? Плохой вариант?» «Отвратительный. На плантациях браслет не дает и шаг сделать в сторону». «Каким образом?» «Начинает материться, бьет током. Ты случайно не смотрела боевик, где у заключенных взрывались ошейники? Правда, это очень старый фильм, он вышел еще до твоего рождения. Там играет Рутгер Хауэр». «А, припоминаю». «Да, точно видела». «Ну вот. Спасибо, что маги надели на нас всего лишь браслеты. В фильме заключенным отрывало головы. Но если руку оторвет, тоже мало не покажется. Ее, конечно, потом присобачат обратно с помощью магии, но проверять что-то не хочется». «Тома, мне обязательно нужно выбраться отсюда», — отчаянно воскликнула я. «Не проведем же мы остаток жизни в резервации». «Не хотелось бы, конечно. Есть надежда, что все изменится, когда изумрудные вернут себе прежнюю силу. Они обязательно упразднят резервации». В этот момент браслет Тамары запищал. Она посмотрела на него, помолчала, а когда звук стих, продолжила. «Нас сюда загоняют превентивно. Только потому, что кто-то из иномирцев совершил преступление и подмочил репутацию всем остальным. Лично я не собиралась нарушать законы Дархайна. Мне тут сразу понравилось. Хотела устроиться в столице, открыть магазин или гостиницу. Но меня ни за что ни про что упекли в резервацию. От этих гнусных магов снисхождения ждать не приходится». «Ай!» Раздался резкий сигнал, Тамара подпрыгнула на месте, как ужаленная, и затрясла рукой. «Вот видишь!» — прошипела она. «Уже и слова сказать нельзя. Сразу же получила». «Так они все слышат?» «Угу. Но реагируют не всегда. Это смотря на какого контролера нарвешься, доброго или злого». Тамара растирала руку. «Ядрёна кочерышка! Аж до локтя прострелила!» «Ненавижу магов!» — зло прошипела я. «А-а-а! Боже, зачем я это сказала? Кто меня за язык тянул?» Тамара помогла мне подняться с пола. «Ну, и кто из нас блондинка?» — насмешливо поинтересовалась она. «Я же тебя предупредила». «Сильно врезали». «Нормально так». «Но панцирь надо мной издевался гораздо сильнее. Что ж, урок усвоен. Впредь я, конечно, воздержусь от критики магов. Здоровье не лишнее. Оно мне пригодится, чтобы все-таки отсюда сбежать». А ведь браслет никак не реагировал, когда мы с Тамарой обсуждали вероятность побега. Наверное, маги на 100% уверены, что сбежать из резервации нельзя, поэтому только усмехаются, услышав подобные разговоры. «Тома, а почему у меня браслет другого цвета?» Так и не разобралась. Сначала думала, что это зависит от возраста. У многих юных красоток, типа тебя, голубые браслеты, а у дам постарше — малиновые. Тамара указала на свое запястье. Но встречаются и 20-летние девы с малиновыми браслетами. У мужчин синие, причем у всех, и у молодых, и у тех, кто в возрасте. В общем, как-то так. «Все равно не поняла, почему у меня голубой, а у тебя малиновый», — пробормотала я озадаченно. «По какому же принципу они нас рассортировали? Ведь есть какая-то закономерность?» «А вот пойми, можно было бы составить репрезентативную выборку, провести опрос и сделать выводы. Но проблема в том, что не все вопросы можно задавать. И не на все отвечать. Ты сама убедилась, что браслет может шарахнуть от души, если ему что-то не понравится». Подтверждая слова Тамары, дьявольский гаджет на ее запястье угрожающе запищал. «Мой молчал, потому что и я молчала». Вспомнила лазерный луч, которым лорд Драймус приковал меня к люстре, его огненную плеть, ею он калечил слуг. Потом подумала о панцире. Всего за полтора дня он успел ужасно меня измучить. И вот теперь браслет. Еще одно адское изобретение. Эти дархайнские маги — настоящие изуверы. Им посчастливилось родиться одаренными, но свой дар они используют во вред окружающим. Могли бы творить чудеса, радовать и себя, и простых людей, но нет, так им не интересно. Надо бы самих магов согнать в резервацию на перевоспитание. А империей пусть правят одни драконы. Незачем изумрудным делить власть с этими негодяями. Вот так я играючи реорганизовала государственную систему Дархайна. Но кто же меня послушает? Поселение напоминало закрытый военный городок, который живет своей жизнью, варится в собственном соку. Можно было гулять в лесу и плавать в речке. Кто хотел, запускал небольшой бизнес и зарабатывал деньги. Лентяи получали пособие, достаточное, чтобы жить скромно, но не впроголодь. Все желающие, а их набиралось достаточно, регулярно отправлялись на плантации картошки. В целом, поселенцы вели обеспеченную и устроенную жизнь. Им не надо было бороться за выживание, платить налоги. Вот только браслеты и магический барьер перечеркивали все преимущества. Иномирцев удерживали здесь против их воли, и эта несправедливость возмущала до глубины души. Для меня каждый день, проведенный вдали от дочки и Ричарда, превращался в пытку. Получив разряд магического тока, я больше не экспериментировала с браслетом и предпочитала не критиковать магов. Удивилась, услышав, что мужчины это делают запросто. Ругают волшебников в хвост и в гриву, но их браслеты никак не реагировали. Почему? Что за дискриминация? Ответов на свои вопросы я пока не находила, и меня это угнетало. Как разработать план побега, если ничего не понятно? То и дело вспоминала о таинственном голосе, подсказывающем заклинание. Вот бы он в очередной раз спас меня. А вместе со мной вытащил бы из резервации Тамару и всех, кто тоже мечтает отсюда сбежать. Жду. Вдруг сработает. Общение с земляками доставляло большое удовольствие. Даже мигающий браслет не мог этому помешать. Мы с Тамарой вспоминали прежнюю жизнь. Любимые фильмы, работу, поездки, цены в магазинах. Моей новой подруге было интересно, что случилось дома за время ее отсутствия. О последних международных событиях Тамара слушала с изумленными глазами. «Да, надо же, что творится в нашем мире. Проблемы покруче, чем в Дархайне. Да ни один магический мир не сравнится с нашим по количеству катаклизмов и потрясений. О пандемии Тамара успела узнать еще до моего появления. Об этом мировом коллапсе год назад ей рассказали Софи, детский тренер по плаванию из французского Монпелье, Антон Михайлович, военный инженер из Северодвинска, и Ромарио де Сильва, промышленный дизайнер из Буэнос-Айреса. Здесь было множество и других интересных людей. Вот такая приятная компания подобралась в резервации. Понятно, почему многие поселенцы выглядели довольными. Их устраивала спокойная, сытая жизнь среди своих. Но мне это не подходило. «Тома, я все равно сбегу», — упрямо твердила я. «Хочу к дочке. И к Ричарду». После нашего с драконом последнего разговора в Асмаруне меня терзали сомнения. Не ошибаюсь ли я? Действительно ли моя малышка тоже переместилась в Дархайн? Только от одной мысли, что предположения Ричарда могут быть верными, меня накрывало безумной паникой. «Тома, а ты сильно изменилась после переноса?» «Сильно», — призналась подруга. «Посмотри, ты мне дашь сороковник?» «Нет, максимум 30». «Ну вот, это же шикарно! Скинула 10 лет, но мозги не пострадали. Я очень довольна. Если бы еще эти долбанные высокочтимые чародеи оставили бы меня в Антаге. Ох, я бы там развернулась!» Тот же самый вопрос я задала и другим обитателям резервации. Все подтвердили, что заметно изменились после перемещения в Дархайн, но моя дочь осталась прежней. Почему? Неужели я все таки видела в информационной сфере Дофину, а не Танюшку? «Где же мой ребенок? Я совсем приуныла. Выход один. Чтобы развеять сомнения, надо вырваться из проклятой зоны, добраться, в конце концов, до Антага и встретиться с маленькой Дофиной.